Что ж, так значит, тому и быть до конца твоих дней, Елизавета Петровна. А еще, говоришь, дочь Петра Великого, единственная, гвардия русской любимая. Покоришься Колоде Курлянской. Молчи, Мавра, сказано, молчи. Как будет, так будет. Нечего сорокам по хвостам разговоры дурацкие рассыпать, чтоб по свету белому носили. Ничего цесаревна Елизавета Петровна не хочет, ничего ей не надо. Вот только дом, чтоб Петруша построил. Из бревнышек, да из кирпичиков. А жалование тебе, Петр Андреевич, от нашей цесаревны обождать придется. Не накопила она денег еще. И не надо мне жалования. Обойдусь пока, Мавра Егоровна. Это потом как-нибудь, как вам поспособнее будет. А дом, как смогу, лучше придумаю. Не извольте сомневаться, государыня цесаревна. А я не сомневаюсь. Как мой батюшка твоему уверил, так и я тебе. Ты мне, Петруша, всегда строить будешь. Всегда-всегда. Но вот на один вопрос Казани не давала никакого ответа. Козьма Матвеев, по-видимому, во время строительства Климента ему не принадлежало никакой роли, даже подобной роли коллежского асессора Воропаева. До 1754 года его имя оставалось неизвестным. Через несколько лет оно полностью вытесняет имя великого канцлера. Подобная странность должна была иметь свое объяснение. Может быть, все-таки деньги, позднее появившиеся или позднее по каким-то соображениям объявленные владельцем, удачные предприятия, неожиданные наследства, разве перечислить все источники внезапного обогащения? И именно потому, что прямого ответа не существовало, приходилось выстраивать систему доказательств, захватывающую без малого столетия. Климент счастливо избежал самых страшных пожаров Москвы XVII века. Не потому ли в новом храме появился предел неопалимой купины, предохраняющий по народному поверью от огненной напасти? Прихожане хотели продлить спокойное существование своей церкви. И снова пожары 1748 и 1752 годов обошли строившегося Климента, не нанесли строительству никакого урона. Климент разделил общую судьбу московских церквей только в Отечественную войну 1812 года, когда сгорели и все приходские дворы, и внутренность церкви, ее завершенное или не вполне завершенное относительно замысла зодчего убранство. Потери были так велики, что после отступления наполеоновской армии не оказалось возможным осветить ни одного предела, ни в основном храме, ни в теплой трапезной. Приходилось думать о полном восстановлении интерьеров, но средств у прихожан тем более не было. Досконально проверив действительное материальное положение, Московское епархиальное управление включило Климента в число 14 церквей, которые получили единовременное денежное вспомоществование. А щедростью церковная администрация никак не отличалась. Как же быть в таком случае с пресловутым строителем Климента Козьмой Матвеевым? Конечно, со времени строительства церкви прошло около 40 лет. Коллежский асессор мог умереть, но ведь, несомненно, оставалась его семья, и потомки, как правило, старались поддерживать фамильные церкви. Тем более в Замоскворечье, в окружении богомольных и ревниво следивших друг за другом купеческих родов. Можно предположить множество жизненных обстоятельств, прервавших связь наследников Матвеева с Климентовским приходом и церковью. Только необходимость в предположении их отпадала. Существовали документы, позволявшие восстановить картину жизни коллежского асессора, а вместе с ней и его денежных средств. Проще всего было начинать с дома, в котором он жил. Указатель Москвы, показывающий по азбучному порядку имена владельцев всех домов всей столицы. Каждый дом, в которой части города, в котором квартале, под каким номером, где в приходе, на какой главной улице или в каком переулке находится, с приложением иллюминованного плана Москвы на части разделенной. Первое издание подобного рода, напечатанное в типографии Московского университета в 1793 году. Матвеев Козьма Матвеевич в том же чине живет по-прежнему в приходе Климента, на церковной земле, монастыре оной. И это единственное его домовладение в городе. Жива и жена коллежского асессора Анисия Григорьевна, имевшая небольшой собственный домик в проезжем переулке, в приходе церкви Фрола и Лавра, и второй одноэтажный деревянный дом недалеко от Климента на Пятницкой. Слов нет, три замоскворецких домика свидетельствовали об известной зажиточности, но не более того. Известный, потому основной Матвеевский дом находился в монастыре. Богатый двор с добротными строениями не поместился бы среди толчии жилья Причта, который из-за нужды когда-то поступил со своими правами на приписанную к Клименту землю. Пожар, по всей вероятности, уничтожил в 1812 году все матвеевские владения. Отстроиться же вновь у семьи не хватило сил. Подобную судьбу разделило множество москвичей, вплоть до графских и княжеских фамилий.